Дейзи испытывала сильное искушение самой сходить в чеширский сыр после обеда. Проблема только в том, что даже в наш цивилизованный век на женщину, которая пришла в паб одна, смотрят неодобрительно. И потом, с момента слушаний, все, должно быть, уже знали, что она связана с Оклс-Холлом. Поэтому какой-либо откровенности ждать не приходится. Нет-нет, это исключается. Она поднялась к себе в комнату и, прежде чем переодеваться к обеду, потратила полчаса на расшифровку и перепечатку своих утренних записей. Когда Дейзи зачехлила машинку и сложила бумаги аккуратной стопкой, вошла Бобби. «Оуэна Моргана арестовали», — сообщила она. «Нет, только забрали для допроса». «Арестовали и предъявили обвинение. Только что звонил инспектор». Она подошла к зеркалу и принялась вертеть в пальцах гребень Дейзи. «Значит, нашли доказательства его вины. Верно ведь?» «Не верю». Дейзи уже совсем собралась спросить напрямую о том, что произошло между Себастьяном и Грейс, но тут снова подала голос Бобби, явно желавшая сменить тему. «Бен говорит, тебе приехал друг и остановился в Оклсуичи?» «Да, Филипп Петри». Тут ее вдруг укололо чувство вины. «Господи, боюсь, я превратила холл чуть ли не в гостиницу. Очень невежливо с моей стороны, особенно если учитывать, что твоя мама спит и видит, как бы выставить меня отсюда». «Да ничего страшного. Мама об этом и не знает. Ясно же, что суд помешал твоей работе, так что она вовсе не ожидает, что ты уедешь завтра утром. А папе не терпится похвастаться перед тобой своей фермой. Скажи, а этот мистер Петри, он особенный друг?» Дейзи пришлось объяснять, что Филипп скорее друг детства, а не особенный. А потом им пришлось в спешке переодеваться к обеду, и возможность задать Бобби вопрос безнадежно миновала. Обед прошел достаточно напряженно. Леди Валерия принципиально не желала приглашать из деревни новых слуг, обходясь, так сказать, внутренними ресурсами. А Дейзи с трудом сдерживала свой язык. И очень не хотелось вступать в открытую конфронтацию с хозяйкой, дабы не дать той повода выставить ее из Оклс-Холла. После обеда она уединилась в телефонном чулане и позвонила Филиппу. «Удалось услышать чего-нибудь стоящее?» – сразу спросила она. «Спокойнее, старушенция. Я только что закончил обедать. Надо сказать, сыр у твоего сэра Реджинальда чертовски хорош. Так к черту сэра Реджинальда вместе с его сыром». «Хо-хо! Подслушал я тут пару слов перед обедом про твоего». «Не по телефону». Пометуя, как быстро подоспели репортеры после ее звонка в полицию, Дейзи не доверяла местной телефонной сети. Даже Даниту со своей информацией она просто взять и позвонить не могла. «Свозишь меня завтра утром в Честер? Мне ленту для пишущей машинки купить надо». «Ох уж это твоя писанина!» Филипп явно был слегка разочарован резкой переменой темы. «Ну да ладно, отвезу». «Спасибо, дружище. И, надеюсь, ты еще послушаешь сегодня вечером?» Он с явной неохотой согласился. И Дейзи вернулась в студию пить кофе. Леди Валерия поинтересовалась, как продвигается ее работа. «Очень неплохо», — отозвалась Дейзи. «К сожалению», — продолжала она, скрестив пальцы под столом, «выяснилось, что мне нужна свежая лента для пишущей машинки. Один мой знакомый, по чистой случайности, оказавшийся в этих краях, предложил свозить меня в Честер за новой завтра утром». Случайно оказавшийся рядом друг не мог не вызвать подозрений леди Валерии, и она устроила Дейзи форменный допрос с дотошностью, о какой пресловутый инспектор Даннет не мог только мечтать. Впрочем, ее сомнения улеглись, стоило Дейзи объяснить, что Филипп вовсе не репортер, а младший сын баронета Петри из Малверна. «Вы можете пригласить мистера Петри пообедать завтра с нами», — милостиво объявила ее светлость. «Я знакома с его матерью». Филипп громко застонал, когда Дейзи на следующее утро передала ему это приглашение. «А ведь придется пойти», — сокрушенно сказал он, когда его свифт, разбрызгивая гравий, выехал на дорогу. «Если не пойду, мать сочтет это предательством». «А ты и не говори. И вовсе не обязательно гнать так, словно за тобой по пятам гонятся враги. Мне хотелось бы доехать до Честера в целости и сохранности. Ну, что ты узнал вчера вечером?» «Я бы предпочел, чтобы ты не ввязывалась в это дело». Он сбавил скорость перед воротами, потом свернул на шоссе и прибавил газ. «Так зачем ты везешь меня в Честер?» «За лентой для пи...» «Поговорить с полицейскими?» Филипп снова застонал. «Брось ты это, я не заслужил такого наказания». Только утешив его оскорбленные чувства, Дейзи удалось выудить у него результаты посиделок в баре. Грейс и правда долго разговаривала с каким-то торговцем, незадолго до своего исчезновения. Он взял ей полпинты, то ли шенди, то ли портера с лимоном. На этот счет у завсегдатаев чеширского сыра возникли разногласия. Торговец не из знакомых, не из обычных поставщиков деревенской лавки. Местные решили, что он из Лондона. «И это все», — сказал Филипп. «Мне не хотелось, чтобы меня вздернули на ближайшем суку даже ради тебя. А так и случилось бы, начни я лезть с расспросами». «Ты очень даже много узнал», — возразила Дейзи. «Господь да благословит твою добрую душу, Фил. Даже Данету придется сесть и намотать это на ус». «Я до сих пор не понимаю, как тебе не удалось с самого начала обвести его вокруг пальца?» – буркнул он. «Может, и удалось бы, если бы он до смерти не боялся леди Валерии. Кстати, вчера вечером один парень в баре меня о ней спрашивал. Такой типичный длинноволосый поэт. Но, как выяснилось, мы пересекались с его братом в Сити. Этот-то на брата не похож. Совершенно желторотый птенец. Похоже, мое описание леди Валерии его немножко обескуражило». «Как странно. Но ты ведь пойдешь со мной к инспектору, правда? Возможно, тебе он уделит больше внимания, чем мне». «Ох, ладно», — с явным сомнением в голосе произнес Филипп. Приехав в Честер, они первым делом нашли фотомагазин, и Дейзи отдала пленку в проявку и печать. «Тут снимки, которые Бен сделал в зимнем саду», — объяснила она. «Я хочу посмотреть, что вышло, прежде чем идти с этим к Данету. А остальные проявлю сама, в чулане у Люси». Затем они отправились в полицейское управление. Дежурным за стойкой оказался сержант Шоу, который проводил их на второй этаж. «Это правда, что Оуэна Моргана арестовали?» – спросила Дейзи. «Истинная правда, мисс. Так у вас что-то новое по этому делу, да? Вот уж не думаю, чтобы инспектор этому порадовался. По виду его вроде как и не скажешь, что он человек поспешный. Да только он страсть как любит бежать наперед паровоза. Его так у нас и кличут. Инспектор Данет, вот он есть, а вот уж его нет». Филипп фыркнул, Дейзи было не до смеха. «Очень точное определение. На этот раз он слишком поторопился с выводами», — заявила она. «Но вы ведь не скажете ему, что это я вам говорил, правда, мисс?» «Разумеется, нет», — улыбнулась она ему. «Но мне понравилось». Сержант Шоу конфиденциально склонился к ней, понизив голос. «Слыхал я краем уха, мисс, что наш главный рвет и мечет, а старший констебль тоже не слишком-то доволен. Ну, то бишь, не дело это арестовывать людей без достаточных на то доказательств. А что до мотива, так это, конечно, хорошо, но все одно мотив-то не доказательство. Беда, да и только, что все они как один боятся связываться с ее светлостью. Да и, если честно, кто их за это может винить? Ну, вот и пришли». Он провел Дейзи с Филиппом в маленький кабинет, стараясь при этом казаться невидимкой. За заваленными бумагами столом сидел инспектор Данет с телефонной трубкой в руке. Сегодня он был в штатском, в черном, похоронного вида костюме с синим галстуком. Дейзи предположила, что в Окклс-Холл он явился в мундире исключительно потому, что официальный вид способствовал укреплению духа при общении с представителями дворянства. «Насколько я понял, мисс Далримпл, вы хотите изменить свои показания?» – проворчал он. «Не столько изменить, сколько дополнить, инспектор». Дейзи постаралась держать себя по возможности вежливее. «Полагаю, находясь в шоке от случившегося, я могла невольно направить вас по неверному следу. И, кроме того, с тех пор я обнаружила одну или две существенные детали». По вытянутому лицу инспектора пробежала тень раздражения, и он недовольно сдвинул брови. «Не все сразу», – буркнул он и взмахом руки пригласил их присесть. «Что такого вы забыли сказать моему сержанту?» «Во-первых, задолго до того, как мы подошли к засохшему кусту, он рассказывал мне о том, что девушка, на которой он хотел жениться, сбежала. Он очень переживал по этому поводу». «Он рассказывал вам все эти сказки еще до того, как вы спросили про куст?» Стиснув кулачки, Дейзи заставила себя продолжать рассказ ровным голосом. «Он запросто мог бы сказать мне, что этот куст зеленеет или зацветет позже. И именно он заявил, что куст гибнет, и именно он настоял на том, чтобы позвать мистера Блая. И если бы он не сказал, что его лопата наткнулась на что-то, Тело бы вообще могли не найти. «Боюсь, мисс, вы плохо представляете себе, как работает мозг убийцы», — с холодной усмешкой произнес Даннет. «Я очень часто, я бы сказал, в большинстве случаев, они не могут устоять перед соблазном вернуться на место убийства. И вполне вероятно, он даже обрадовался возможности сделать это при свидетелях. В вашем лице, мисс, он получил замечательный повод для своих действий». «Ну, он был чудовищно расстроен, обнаружив ее. Поверьте, можно сожалеть о чьей-то смерти, даже если вы сами размозжили жертве голову». Дейзи поежилась. Филипп сердито подался вперед. «Послушайте, приятель», — сказал он, — «мисс Делримпл не пожалела времени и усилий, чтобы помочь следствию. По меньшей мере, вы могли бы отнестись к ее словам почтительно и принять ее заявление». «Да, сэр», — голос у инспектора сделался каким-то деревянным. «Если вам так угодно, я попрошу напечатать ее новые показания, и мисс Делримпл может подписать их. Вы можете зайти сюда для этого через час или около того». Он начал подниматься из-за стола. «Я еще не закончила». На этот раз Дейзи не собиралась позволить ему отделаться от нее так просто. «Я совершенно уверена в том, что у Грейс Мосс была связь с Себастьяном Парслоу, и что ребенок был от него, а не от Оуэна Моргана». Даннет побледнел, но в его голосе по-прежнему звучали скептические нотки. «Действительно, мисс? Так и совершенно уверены. Вряд ли вы можете ожидать от меня доказательств. В конце концов, это ваша работа – расследовать и искать доказательства». «Весьма благодарен, мисс, за то, что вы не пытаетесь учить полицию, как ей работать. Все, что вы сообщили, досужие слухи, не подкрепленные маломальски серьезными доказательствами. Впрочем, если в них верил Морган, это давало ему еще один замечательный повод ревность. А теперь, если у вас все...» «Нет, не все!» – почти выкрикнула она. «Множество людей в день исчезновения Грейс видели, как она разговаривала в деревенском пабе с незнакомцем, приезжим торговцем. Потому все и решили, что она сбежала именно с ним. Вы найдете кучу свидетелей, если, конечно, потрудитесь поспрашивать». «Я сам слышал, как они разговаривали об этом», — подтвердил ее слова Филипп. «И уж такой факт игнорировать вы не можете». «Ну, разумеется, мы объявим этого человека в розыск», — крайне раздраженно произнес Даннет. «Если он, конечно, существует. Никто из свидетелей не упоминал о нем, но я дам констеблю Воклсуичи поручение заняться этим». Он потянулся к телефону, но помедлил. «Если, конечно, у вас нет еще каких-нибудь потрясающих откровений, мисс». «Пока нет, инспектор». Дейзи встала, испепеляя его взглядом. «Но вы можете не сомневаться в том, что я не позволю спрятать под ковер ничего из того, что я обнаружила». В сердитом молчании она проследовала по коридору, спустилась по лестнице и вышла на улицу. Филипп плелся следом. Спустившись на тротуар, она остановилась и повернулась к нему. «Мне нужен телефон», – объявила она. «Надо позвонить Алику». Старший инспектор детектив Флетчер из Скотланд-Ярда не из тех, кто пасует перед леди Валерией Парслоу.